Ха-ха-ха, видите ли, группе Нейширы даже не нужны основные танки, чтобы справиться с группой Кисары. Так Эда и Укида покачали головами и тоже ушли, оставив Нейдзиму со своей группой, чтобы позволить ему погреться в лучах славы. После того, как Саика добралась до зрительского зала, пьеса была почти закончена, поэтому она поспешно вышла вперед и встретилась с семьей Киничи вместе с членами Рёдзанпаку. Саика особенно интересовалась Сигуре, которая была подругой Киничи, но, что более важно, гроссмейстером во всех оружейных делах. Сигуре также нравилось разговаривать с Саика, поскольку она проявляла интерес к знаниям искусства меча, что позволило им довольно легко подружиться друг с другом. После окончания спектакля все стоя аплодировали актерам, а Миу, стоя на сцене, торжествующе улыбалась и благодарила публику вместе с другими участниками спектакля. «Ты была великолепна, Миу», — сказала Кисаме. «Спасибо всем большое за то, что пришли, но то, что действительно принесло мне уверенную актерскую игру, было главной ролью Танимата», — сказала Миу. «Ты знаешь всех этих людей, Миу?» — спросил Танимата, подходя к ним. «Ах да, это мои родственники, а это родители Киничи», — сказала Миу, представляя им Танимата. «О, привет, приятно познакомиться», — сказал Танимата. «Я тоже рада познакомиться. Мне очень понравилась твоя игра», — сказала Сари. «Спасибо», — ответил Танимата. «Да, твоя игра была хороша, хотя ты делаешь это только наполовину, но все же иногда тебе действительно нравится играть шичибукой, я не знаю, почему», — сказала Кисаме. «Ха», — воскликнул Танимата, но прежде чем он успел ответить Акисаме, несколько его фанаток пришли подарить ему цветы. «Танимата, пожалуйста, прими это», — сказала одна из девушек, вручая ему цветы. «Ух ты, спасибо, Космос, моей сестре очень нравятся эти цветы», — сказал Танимата, принимая цветы. «Нам пора уходить», — сказал Акисаме, прощаясь с семьей Киничи, и они направились к дому. Получив цветы, Танимата не задержался там надолго, а поспешно направился в больницу, куда поступила его сестра. «Привет, Каэде», — сказал Танимата, входя в ее палату в больнице. «Брат, ты здесь, иди расскажи мне, как прошла твоя пьеса», — попросила Каэде. «Это было хорошо, вот возьми эти цветы, я получил их после моей пьесы. Я также принес копию всей пьесы, чтобы мы могли посмотреть ее когда-нибудь», — сказал Нацу. «Почему когда-нибудь? Почему не сейчас?» — спросила Каэде. «Потому что сегодня день приема лекарств, так что я не смогу остаться здесь с тобой, поэтому мы посмотрим ее завтра, если ты хочешь», — сказал Нацу. «Хорошо», — печально сказала Каэде. «Теперь, поскольку через час ты будешь принимать лекарства, я позволю тебе отдохнуть и встречусь с тобой завтра, хорошо», — сказал Нацу. «Ладно, пока, пока, брат», — сказала Каэде. Выйдя из больницы, он переоделся и надел одежду отшельника 6 Гокулака Рагнарика. «А теперь пойдем разберемся с этим Киничи», — сказал Нацу, направляясь в каком-то направлении после того, как ему позвонили. После того, как все ушли оттуда, Киничи шел с Миу и Саика, пока они разговаривали, направляясь к своим домам. Саика рассказала им, как прошла ее встреча с Кисарой, и, услышав это, Киничи вздохнул с облегчением, подумав, что, может быть, после этого она будет больше тренироваться, а не драться повсюду. «Спасибо, Саика», — сказала Миу. «Все в порядке, Миу, ты моя подруга, поэтому вполне естественно, что я помогу тебе», — сказала Саика с улыбкой. Когда они разговаривали друг с другом, идя по пешеходному мосту, они почувствовали что-то. «Берегись», — закричали все трое, когда тот отпрыгнул назад. Увидев нападавшего, они без труда опознали нападавшего по его перчаткам черного цвета, на которых от руки было написано римскими цифрами 6-6. «Серьезно, разве этот парень не должен наслаждаться своим сладким временем со своей сестрой? Почему он здесь, чтобы разрушить мое сладкое время?» — подумал Киничи, глядя на Нацу. Хотя у него не было особого намерения убивать, но Киничи все еще не нравилось это, поэтому он решил выбить из него все дерьмо, но понял кое-что важное. «Я все еще не приспособился с увеличением моих ограничений. Ты из Рагнарика?» — спросила Миу. «Отшельник», — ответил Нацу. «Шестикраткая кулак Рагнарика, осторожно, он сильный противник», — предупредила Саика обоих, хотя знала, что они могут позаботиться о себе сами. Киничи сделал знак Миу и Саика, чтобы они не двигались и позволили ему разобраться с ним. «Значит, ты здесь ради меня?» — спросил Киничи, подходя к нему. Нацу кивнул головой, услышав вопрос Кеничи, и сказал: «Ты стал занозой для Рагнарёка, так что чем быстрее мы разберемся с тобой, тем лучше». «Ублюдок действительно выбрал идеальный день для этого», — подумал Кеничи. Глава 57. Нацу против Кеничи 2. «Значит, ты здесь ради меня?» — спросил Кеничи, подходя к нему. Нацу кивнул головой, услышав вопрос Кеничи, и сказал: «Ты стал занозой для Рагнарёка, так что чем быстрее мы разберемся с тобой, тем лучше». «Ублюдок действительно выбрал идеальный день для этого», — подумал Кеничи. «Раз уж мы собираемся драться, почему бы тебе не показать мне свое лицо?» — спросил Кеничи. Нацу снимает капюшон, и они видят его лицо. «Ах, Танимото-сан», — удивленно сказала Миу. Саика тоже была удивлена, что было видно по ее лицу, но у нее не было такой резкой реакции, как у Миу. Только Кеничи никак не отреагировал, увидев, что Нацу поднял брови и спросил: «Ты уже знал обо мне?» «Да, более или менее, так как, когда мы впервые пожали друг другу руки, я знал, что эти руки принадлежат не тому, кто только играет в пьесе, а тем преступникам, которые были сильно избиты после того, как подняли шум. Это сделал не я, поэтому я знал, что за этим должен стоять кто-то из драмкружка. И, наконец, вы использовали полуоборот три шага бессознательно, играя в пьесе, которая является частью китайских боевых искусств», — объяснил Кеничи. «О, я вижу, похоже, у тебя тоже отличные навыки наблюдения», — сказал Нацу, принимая боевую стойку. Видя, что Нацу не остановится, пока не сразится с Кеничи, он тоже встал в боевую стойку, чтобы сразиться с ним. Не в силах больше ждать, Нацу атакует Кеничи правой ладонью в сторону его лица, которое Кеничи блокирует обеими руками, делая икс. Кеничи знал, что его скорость была недостаточно быстрой, чтобы уклониться от всех его атак, поэтому он уже оскалил зубы, чтобы принять несколько ударов. Нацу левой рукой атакует Кеничи в живот, но Кеничи двойной ладонью отталкивает атаки отшельника, а когда подходит ближе, толкает противника обеими руками. Он стоит, выставив вперед правую ногу, делая круговые движения обеими руками. Он делает шаг левой ногой. Делая шаг, он поднимает руки вправо, а затем толкает обе руки вперед и одновременно ударяет по земле левой ногой. Нацу принимает удар в живот и начинает кашлять, когда он отступает, чтобы создать некоторое расстояние между ними, но Кеничи не дает ему ни минуты отдыха и делает низкий удар правой ногой по левому колену. Нацу встает на одно колено из-за удара Кеничи и видит, что колено Кеничи приближается к его лицу. Он использует обе руки и блокирует атаку. После того, как его последняя атака заблокирована, Кеничи делает два шага назад и начинает тяжело дышать, так как 10 кг лишнего мертвого веса делали его движения вялыми, иначе Нацу не смог бы блокировать последнюю атаку. «Скажи мне, это твой мастер Сугицума?» — спросил Нацу, держась за живот. «Нет, но один из моих учителей, Кинсима, может быть, у него есть какие-то отношения с этим твоим Сугицума, но я не знаю», — сказал Кеничи, снова заняв оборонительную позицию, готовый защищать и атаковать Нацу в тот момент, когда он придет. «Он сильнее, чем я предполагал», — подумал Нацу, начиная обдумывать свои следующие шаги. Недалеко от этой позиции члены Ридзанпаку смотрели на бой. «Хм, движения Кеничи вялые, есть ли для этого какая-то причина?» — спросил Кинсима. «Мы только вчера только увеличили вес его удерживающих устройств, так что это нормально, что его движения будут вялыми», — сказала Кисами. «Что же он тогда предпримет против такого противника?» — спросил Сакаки. «Что ж, придется подождать и посмотреть, как пойдет дело», — ответила Кисами. На мосту борьба Нацу и Кеничи стала более опасной, так как Нацу начал использовать более опасную технику. Нацу пошел вперед и атаковал Кеничи обратным ударом, который является передней атакой на лицо противника с ударом открытой ладони, заставляя их отступить. Кеничи защищал лицо обеими руками, но получил удар от Нацу, который использовал удар топором, передний удар по ноге противника, чтобы вывести его из равновесия и сесть для следующей техники, заставив его упасть. Когда Кеничи упал на землю, Нацу использовал урюбанду. Черный дракон разбил открытую ладонь, ударив по земле в плоской стойке с тяжелым импульсом, чтобы напасть на него. Кеничи перекатывается по земле, чтобы уклониться от атаки. Бах! Послышался шум, и под его рукой оказалось несколько разбитых плит моста. «Эй, это Хикакин! Это очень похоже на кунг-фу», — сказал Кинси. «Хикакин, разве это не опасное боевое искусство?» — спросил Сакаки. Среди китайских боевых искусств это одно из тех, которое используется больше для реального боя. Используя обе руки, как хлыст, обрушиваясь на противника, не давая ему шанса контратаковать, несомненно, это кулак силы, сказал Кинсима. Действительно ли сейчас самое время хвалить парня, который охотится за жизнью наших учеников? Сказал Сакаки. Не волнуйся, Сакаки, сказал Акисами. А ты заткнись. Сдерживание силы Киничи, чтобы помочь ему контролировать себя, понятно, но я не понимаю, почему вы не дали ему ключ, чтобы выйти из оков, когда он должен сражаться, спросил Сакаки. Хаем, потому что до сих пор не было никого, кто мог бы победить его даже с этими ограничениями на нем, но, похоже, мне придется передать ему ключ, так как сила его противников также увеличивается вместе с ним, ответил Акисами. О, так лучше, сказал Сакаки, становясь все более беспокойным. На мосту, увидев последнюю атаку на Цу, Киничи смотрит на него в шоке. Этот ход только что был связан, я мог бы сильно пострадать, я думал, что ты только хотел преподать мне урок, но это точно не похоже, сказал Киничи со злостью в глазах. На Цу ничего не ответил, но снова атаковал Киничи, на этот раз его ладонь потянулась к его левому бедру, но прежде чем ладонь на Цу достигла бедра Киничи, он двинулся вперед и ударил его правым коленом прямо в живот. Кхе-кхе, Нацу закашлялся от атаки и опустил голову, пытаясь сделать шаг назад, но Киничи был готов. Он использовал свой правый локоть и ударил его по голове. «Ах!» — крикнул Нацу от боли. Он упал на землю после приема локтя Киничи. «Это, ох, он, конечно, легко выбрал ход Апачия», — сказал Кинси, увидев атаку Киничи. «Ага, похоже, теперь нам не придется беспокоиться о Киничи», сказал Акисами. «Апачий, великий учитель», сказал Апачий. «Ха-ха-ха, это мой дескриптор», рассмеялся Сакаки. Киничи отодвинулся и сказал: «Вставай, я знаю, что ты так легко не упадешь». Глава 58. Финал Нацу против Киничи. Нацу ничего не ответил, но снова атаковал Киничи, на этот раз его ладонь потянулась к его левому бедру, но прежде чем ладонь Нацу достигла бедра Киничи, он двинулся вперед и ударил его правым коленом прямо в живот. Кхе-кхе, Нацу закашлялся от атаки и опустил голову, пытаясь сделать шаг назад, но Киничи был готов. Он использовал свой правый локоть и ударил его по голове. «Ах!» — крикнул Нацу от боли. Он упал на землю после приема локтя Киничи. «Ох, он, конечно, легко выбрал ход Апачия», — сказал Кинси, увидев атаку Киничи. «Ага, похоже, теперь нам не придется беспокоиться о Киничи», сказал Акисами. «Апачий, великий учитель», сказал Апачий. «Ха-ха-ха, это мой дескриптор», рассмеялся Сакаки. Киничи отодвинулся и сказал: «Вставай, я знаю, что ты так легко не упадешь». Нацу медленно встал, и Киничи дал ему время прийти в себя. «Раз уж ты использовал такие опасные приемы, я тоже не должен был так легко с тобой обращаться», сказал Киничи, высвобождая часть своей внутренней энергии из тела, покрывающего его. Давление, создаваемое им, легко ощущалось Нацу, так как оно было направлено в сторону Нацу. Миу и Саика, которые наблюдали со стороны, не пострадали от этого, но, как мастера боевых искусств из старого дома, они смогли почувствовать энергию, которую выпускал Киничи, и идентифицировать ее. «Столько внутренней энергии», — сказал Сакаки. «И похоже, что он, Киничи, может легко управлять ей», — сказал Акисами. Если до сих пор и были какие-то сомнения в том, что Киничи может проиграть, то все они рассеялись, сказал Кинси. Сигури и Апачи кивнули головами, услышав, что сказал Кинсима. «Давай покончим с этим», сказал Киничи, подбегая к Нацу, который стоял в 10 шагах от него. До сих пор Киничи только защищался, но на этот раз он пошел вперед, чтобы атаковать, видя, как он бежит к себе. Нацу снова атаковал лицо Киничи, но он вошел в свою боевую стойку до того, как это произошло, сделав заостренное копье рукой Хаткадзе, и когда ладонь Нацу достигла его лица, он повернулся, затем толкнул ладонь влево и использовал правую руку, чтобы атаковать его шею. После этого он перешел в непрерывную серию атак: первый удар в шею, удар в промежность, затем он развернулся на спину и ребром ладони ударил его сзади по шее, затем локтем в бок и добил его, ударив ногой в колено, чтобы опрокинуть Нацу. Эта серия атак была сделана в течение 10 секунд, не оставив Нацу ни единого шанса дать отпор. После этой серии атак Киничи снова вернулся, чтобы позволить Танимото стоять, так как он знал, что пока этот парень не потеряет сознание, он не перестанет бороться, поэтому он уже был готов бить его до тех пор, пока он не потеряет сознание, а затем позвать мастера Акисами, чтобы тот вылечил его. Через некоторое время Нацу встал, чтобы снова принять боевую стойку, но Кеничи мог легко видеть, что если он упадет на этот раз, то не сможет снова встать, поэтому он также приготовился к финальному раунду. Нацу двинулся вперед, и Кеничи тоже, один атаковал ладонью, а другой ударил кулаком, ударяя друг друга. Кеничи мог бы легко избежать его ладоней, но он хотел обменяться ударами и посмотреть, как Нацу сможет выдержать его удары. Ладонь Нацу легла ему на грудь, а удар пришелся в живот. Этот обмен атаками продолжался в течение 2 минут или около того. К тому времени они обменялись 50 ударами или более, после чего Нацу был неуклюж и выглядел так, как будто он собирался упасть в любое время. Увидев это, Кеничи понял, что должен покончить с этим сейчас же, так как Нацу снова привязал его. Кеничи поймал его руку левой рукой, поднял Нацу на бедро и ударил его о землю, заставив потерять сознание. «Хав-хав, он действительно крутой парень», — сказал Кеничи, делая глубокие вдохи. «Он в порядке, Кеничи?» — спросила Миу, подходя к Кеничи. «Да, он должен быть в порядке, просто без сознания, вот и все», — ответил Кеничи. «Но он действительно хорош, что заставил тебя встретиться с ним серьезно», — сказала Саика. «Да, может быть», — сказал Кеничи, доставая сотовый и набирая номер. «Привет, это у меня твой ребенок», — сказал Апачи, взяв свой мобильный телефон, подаренный Кеничи. «Да, Апачи-сан, мастер Акисами там?» — спросил Кеничи. «Да, он здесь, со мной», — ответил Апачи. «Хорошо, тогда не могли бы вы сказать ему, что к нему сейчас придет пациент, так как он был ранен во время моего боя с ним», — сказал Кеничи. «Не волнуйся, мы видели твою драку, так что я скажу ему прямо сейчас», — сказал Апачи Кеничи по телефону, затем посмотрел на Акисами и сказал: «Кеничи хочет лечить парня, он только что подрался с ним на мосту». «Подождите здесь», — сказал Кеничи, оглядевшись и увидев группу с двумя гигантами, и легко узнал в них членов Риазанпаку. «Идеальный Апачи-сан, ты можешь прийти сюда и забрать этого парня, чтобы отвезти его в клинику мастера Акисами, я угощу тебя гамбургером», — сказал Кеничи. «Гамбургер, да, я иду», — сказал Апачи и сделал гигантский прыжок прямо на мост. «Просто отвези его в клинику мастера Акисами, и я принесу твой гамбургер», — сказал Кеничи. «Хорошо, тогда я возьму его», — сказал Апачи, подхватил Нацу одной рукой и спрыгнул с моста, бегом направляясь к клинике Акисами. После того, как Апачи ушел, Кеничи посмотрел на Саика и Миу и сказал: «Пойдем, мы тоже должны сделать небольшую вечеринку из 3 человек, так как пьеса Миу имела успех». «Да, небольшая вечеринка в знак признательности, в честь Миу должна быть сделана», — сказала Саика с улыбкой. Услышав это, Миу немного расчувствовалась и сказала: «Большое вам спасибо». Глава 59. Шокированный Ридзанпаку. После того, как Апачи ушел, Кеничи посмотрел на Саика и Миу и сказал: «Пойдем, мы тоже должны сделать небольшую вечеринку из 3 человек, так как пьеса Миу имела успех». «Да, небольшая вечеринка в знак признательности Миу должна быть сделана», — сказала Саика с улыбкой. Услышав это, Миу немного расчувствовалась и сказала: «Большое вам спасибо». После этой небольшой стычки Кеничи пошел в кафе с Миу и Саика, чтобы отпраздновать успех первой пьесы Миу. Они купили торт и закуски, чтобы отпраздновать это. Миу снова стало эмоционально плохо, но остановилась, когда Кеничи сказал: «Ты как-то не очень-то выглядишь, Миу. Ты плохо выглядишь, когда плачешь. Серьезно, люди перестанут есть там еду, если увидят, что ты плачешь». Саика улыбалась всякий раз, когда видела, как Кеничи уговаривает Миу, словно она ребенок. Закончив празднование, Кеничи купил еды для всех в Риазанпаку, когда они направились к своим домам. Когда Кеничи и Миу отделились от Саика, направились к Дадзе, Нацу уже проснулся в клинике Акисами. «Где я?» – спросил Нацу. «Ты в моей клинике», – сказал Акисами, сидевший на табурете рядом с Кенсеем Ма. «Ваша клиника», – сказал Нацу. «Скажи спасибо нашему ученику Кеничи. После того, как ты упал, он попросил нас проверить тебя, посмотреть, сильно ли ты пострадал», — сказал Акисами. «О, хорошо», — сказал Нацу, вставая с кровати и начиная одеваться. «Твои боевые искусства больше похожи на китайское кунг-фу. Если ты не возражаешь, я спрошу, можешь ли ты сказать мне, «Кто был твоим учителем?» – спросил Кинсима. «Вы, должно быть, Кинсима, его учитель по китайским боевым искусствам, верно? Он сказал мне, что у тебя могут быть какие-то отношения с моим учителем Масаугицу», – сказал Нацу. Глаза Кинсима были широко открыты, когда он услышал имя от Нацу, но это было только на долю секунды, когда он пришел в себя, что не было замечено Нацу. Но Акисами заметил это. «Да, я знаю его, значит, он твой учитель?» – спросил Кинси. «Да, но он не научил меня всему и внезапно исчез без всякого предупреждения. Ты не знаешь, где я могу его найти?» – спросил Нацу. «Нет, но я расскажу ему о тебе, если встречу», – ответил Кинсима. «Хорошо, тогда я пойду», – сказал Нацу, выходя из клиники. «Прежде чем ты уйдешь, я хотел бы тебе кое-что сказать», – сказал Акисами. «Что это?» – спросил Нацу. «Не иди по пути, где ты не сможешь встретиться со своими близкими», – сказал Акисами. Нацу услышал его слова, но ничего не ответил и молча вышел из клиники, но его разум постоянно думал о своей сестре Каиде. Сразу после того, как Нацу ушел, Киничи и Миу вернулись. «Я принес еду для всех на ужин», – крикнул Киничи, входя в зал, и как только он закончил свою фразу, налетел порыв ветра, и Апачи стоял перед ними. «Гамбургер. Апачи хочет гамбургер», — сказал Апачи. «Да-да, Апачи-сан, я принес тебе твой гамбургер», — сказал Киничи, передавая Апачи один из пакетов, который он держал, и который был наполнен гамбургерами. «Да, Апачи любит гамбургер», — сказал Апачи, когда он сел и начал есть свой гамбургер. «Ай-ай-ай, что ты мне принес?» — спросил Сакаки, входя в зал. «Мы принесли много еды, Сакаки-сан, вы можете выбрать из любого», — сказала Миу, поставив пакеты на пол, и пошла на кухню, чтобы принести тарелки для всех. Следующим была Сигуре, которая вошла в зал с потолка и собиралась вернуться, когда Киничи сказал: «Сигуре, мы празднуем успех Миу в ее пьесе, так почему бы вам с Тачимару не посидеть с нами сегодня?» Сигуре посмотрела на Тачимару, который стоял у нее на плечах и кивал головой, поэтому она тоже кивнула и села рядом с Миу. Миу улыбнулась, увидев, что Сигуре тоже сидит с ними за едой, и сказала: «Спасибо, Сигуре», затем посмотрела на Киничи и тоже сказала ему: «Спасибо». Киничи только улыбнулся ей и ничего не сказал, так как знал, что сейчас она действительно счастлива. Последними пришли Акисами и Кинси, которые пришли из клиники, когда ее закрывали. «О, значит, мы едим снаружи?» – спросил Акисами. «Да, я подумал, что это будет хорошо. Как мы можем не отметить успех Селесты Миу на ее первой пьесе?» – ответил Киничи. «Это хороший жест, Киничи», – сказал Акисами. «Спасибо, Акисами-сенси. Ах да, я чуть не забыл, как Нацу Танимата?» – спросил Киничи. «С ним все в порядке. Просто незначительные травмы, ни одна кость не была сломана. Кроме воли, несколько опухолей на голове, так как твой локоть не был слабым», – сказал Акисами. «Хорошо, тогда это хорошо. Я не хочу, чтобы он стал идиотом из-за меня», — сказал Киничи. Киничи улыбнулся, затем посмотрел на Кинсиама, который еще ничего не сказал. «Йо, мастер Кинси, что случилось?» — спросил Киничи. Кинсиама промолчал. «Хаем, тогда ладно», — сказал Киничи и ни к чему его не принуждал, так как он знал, что еще не пришло время. «Итак, Киничи, как твой опыт борьбы с кем-то с хорошими навыками?» — спросил Акисами. «Ну, он был хороший, если бы я не использовал свою внутреннюю энергию, чтобы победить его было бы очень трудно», — ответил Киничи. «Внутренняя энергия?» — воскликнули Сакаки, Кинси и Акисами вместе, как они смотрели в сторону Киничи. «Значит, это была не случайность, но ты знал, как ею пользоваться?» — спросил Сакаки. «Ну да, я всегда мог использовать ее с самого детства, поэтому я всегда был сильнее своих сверстников, что также было причиной того, что я хотел стать мастером боевых искусств, так как я думал, что смогу стать хорошим мастером», — ответил Киничи. В додзи воцарилась полная тишина, все члены Ридзанпаку смотрели друг на друга с потрясением в глазах, не в силах ничего сказать. Даже старик Фуриниджи, который только что пришел и слушал разговор, стоя в дверях зала, был так потрясен, что стоял в дверях в раздумье. Глава 60. Горная подготовка. «Ну, он был хороший, если бы я не использовал свою внутреннюю энергию, чтобы победить его было бы очень трудно», — ответил Киничи. «Внутренняя энергия?» — воскликнул Сакаки, Кинси и Акисами вместе, как они смотрели в сторону Киничи. «Значит, это была не случайность, но ты знал, как ею пользоваться?» – спросил Сакаки. «Ну да, я всегда мог использовать его с самого детства, поэтому я всегда был сильнее своих сверстников, что также было причиной того, что я хотел стать мастером боевых искусств, так как я думал, что смогу стать хорошим мастером», – ответил Киничи. В додзё воцарилась полная тишина, все члены Рядзанпаку смотрели друг на друга с потрясением в глазах, не в силах ничего сказать. Даже старик Фуриниджи, который только что пришел и слушал их разговор, был ошеломлен и мог только стоять в дверях в задумчивости. «Похоже, нам придется изменить вашу скорость обучения», — сказал Лакисами. «Тренировка — это хорошо. Чем больше ты тренируешься, тем сильнее становишься. Хех, я просто был в небольшом путешествии. Похоже, я часто хожу на них», — крикнул Хаэта Фуриниджи, входя в комнату. «О, дедушка, с возвращением», — сказал Эмиу. «О, старейший, ты вернулся», — сказал Лакисами. «Вы привезли сувениры?» — спросил Апачи. «Почему ты только что вернулся из своего путешествия?» — спросил Сакаки. «Как там юг?» — спросил Эмиу. «Ха-ха-ха-ха, это было очень трудно», — ответил Фуриниджи и сел, когда Миу подала ему чай. «Значит, в принципе Киничи может использовать внутреннюю энергию с раннего возраста и использовать ее, чтобы победить человека, который ничего об этом не знает. Чем тут гордиться?» — сказал Хаэта Фуриниджи. «Ай-ай-ай, я был связан и даже не мог использовать 50% своей силы, поэтому все, что я сделал, это использовал свою внутреннюю энергию, чтобы помочь мне с этим», — ответил Киничи. «Да, насчет этого я дам тебе ключ от твоих наручников всякий раз, когда ты выйдешь из додзё, чтобы, если ты так привязан к кому-то, ты не использовал свою внутреннюю энергию таким образом», — сказал Лакисами. «О, это здорово», — сказал Киничи. «Но перед этим мы отправимся на тренировку, так как твои летние каникулы начинаются прямо сейчас», — сказал Лакисами. «Да, они начнутся следующей неделе», — ответил Киничи. «Хорошо, тогда ты можешь упаковать свои вещи, так как мы переедем в тот день, когда начнутся твои летние каникулы», — ответил Лакисами. «Хорошо», — ответил Киничи. Следующая неделя. Летние каникулы Киничи и Мио начались, поэтому они последовали за Лакисами на обучение Киничи вместе с Апачием, который следовал за ними. Когда они взбирались на скалу, Киничи спросил: «Итак, Лакисами-сенсей, чему ты не можешь научить меня в додзё, что ты должен вывести меня в горы и взобраться на скалу для этого? Обучение в окружающей среде действительно полезно, и есть кто-то еще, кто живет здесь, кто может помочь вам с обучением», — ответил Лакисами. Им не потребовалось много времени, чтобы взобраться на скалу, так как все они воспринимали это как ходьбу, а не восхождение, поэтому они смогли подняться на нее за несколько часов. «А кто этот человек, о котором ты говоришь, Лакисами-сенсей?» — спросил Киничи, когда они шли по горной дороге. «Этот человек несет в себе почти потерянное в старой школе джиу-джитсу», — сказал Лакисами. «Старая школа джиу-джитсу?» — воскликнул Киничи. «Хаэм, когда он был первоначально разработан в Древней Японии, это был безоружный стиль схватки. Однако для рукопашного боя существуют методы человека, которые используют небольшое оружие, такое как короткие мечи. Он был разработан в эпоху воюющих государств, но вскоре исчез», — объяснил Лакисами. «Это ты также уверен, Лакисами-сенсей?» — спросил Киничи. «Нет, мой стиль взял все встречи с джиу-джитсу и сварился потом, и тебе придется назвать это школой Каэцудзи», — сказал Лакисами. «В стороны», — одновременно сказали Киничи и Миу, увидев приближающийся к ним маленький нож. Нож метнулся к Лакисами, который поймал его между пальцами. «Метательные ножи!» — воскликнула Миу, когда Киничи подошел к ней. Лакисами посмотрел в ту сторону, откуда прилетел нож, и увидел, как с дерева к нему прыгнул человек и пнул ногой того, кого он блокировал руками. Мужчина был отброшен назад от Лакисами, где Апачи непрерывно наносил удары в его направлении, но упомянутый мужчина перекатился вперед, катаясь по земле, уклоняясь от атаки, и снова достиг Лакисами. Когда они оба подумали, что Лакисами и мужчина собираются ударить друг друга, вместо этого они пожали друг другу руки. «Давно не виделись», — сказал Лакисами. «Добро пожаловать», — сказал мужчина. Вопросительные знаки были над головами Мио и Апачия, поскольку они не могли понять этого развития событий, в то время как Киничи просто качал головой. «Что это за приветствие?» — спросил Киничи. «Мы всегда так здороваемся», — ответил Лакисами. «О, это тот самый Киничи, о котором я слышал», — Тот, что называется Урязанпаку ученик, мы с большим нетерпением ждет вашего приезда, говорит мужчина, пожимая руку Киничи. Твой сын, ха, сказал Киничи, пожимая руку мужчине и используя свою силу, чтобы противостоять мужчине, когда тот попытался раздавить его руку. О, воскликнул мужчина и отпустил руку Киничи. Это человек, который сохранил знания школы джиу-джитсу Ямамото Такисан, и хотя его сын не может сравниться с Киничи по общей силе, но его техника тренировалась с детства, что может немного помочь Киничи, сказала Кисами. Ну что мы будем иметь, чтобы увидеть, если это возможно. Наш дом как раз там, давайте дойдем до захода солнца, сказал Ямамото Таки. Извините за неудобство, сказала Кисами, когда он вместе с остальными последовал за ним. Пройдя некоторое время, они увидели деревянный дом. Ямамото, шедший впереди, крикнул: «Наки, я вернулся». Но в чем же причина Киничи для оказания помощи в отношении этого ребенка? Ты же знаешь, что у Киничи есть внутренняя энергия, так разве ты не должен учить его этому? Спросила Миу. Древнее джиу-джитсу – это одно из боевых искусств, где контроль внутренней энергии проверяется больше всего, сказала Кисами. Значит, Киничи здесь, чтобы научиться лучше контролировать свою внутреннюю энергию? Спросила Миу. Да, это так, сказала Кисами. Когда Киничи услышал там слова, он подумал: нет, это не так, этого ведь не должно было случиться. Глава 61. Горная подготовка 2. Но в чем же причина Киничи для оказания помощи в отношении этого ребенка? Ты же знаешь, что у Киничи есть внутренняя энергия, так разве ты не должен учить его этому? Спросила Миу. Древнее джиу-джитсу – это одно из боевых искусств, где контроль внутренней энергии проверяется больше всего, сказала Кисами. Значит, Киничи здесь, чтобы научиться лучше контролировать свою внутреннюю энергию? Спросила Миу. Да, это так, сказала Кисами. Когда Киничи услышал там слова, он подумал: нет, это не так, этого ведь не должно было случиться. Из дома вышел мальчик лет 12, одетый в ту же форму, что и Ямамото Таки. Извините за вторжение, сказала Кисами. Нет проблем, позвольте мне представить вам его, это мой сын Наки, сказал Ямамото. Наки посмотрел на Киничи, и он тоже сделал то же самое. Чем-то этот парень отличается от того, что я помню, подумал Киничи. Отец, это мой спарринг-партнер, хотя он выглядит в хорошей форме, может ли он действительно сражаться? Спросил Наки. Конечно, он может, и позволь мне сказать тебе, Наки, даже если ты сделаешь все возможное, ты не сможешь победить его, сказал Ямамото. Я не верю в это, давайте сразимся и посмотрим сейчас, сказал Наки. Хорошо, если ты этого хочешь, ответил Киничи. Поэтому после этого разговора все они отправились на задний двор дома, чтобы понаблюдать за боем Наки и Киничи. Киничи увидел, как Наки копает небольшую яму в том месте, где он мог стоять, и встал в положение, когда солнце было обращено к его спине, и использовал камень, чтобы увеличить свою скорость. Он улыбнулся, увидев все это, и покачал головой, думая: если это все, что у него было, то все быстро закончится. Они оба оказались на своих позициях, затем Таки сказал: готовы к бою. Наки использовал камень как толчок, чтобы увеличить свою скорость, и достиг Киничи в течение нескольких секунд, но увидел, как Киничи улыбнулся и посмотрел вниз, и увидел, что колено Киничи приближается к нему, и прежде чем он успел среагировать, оно соединилось прямо с его животом, и он взлетел в воздух, поднявшись на 4-5 футов, упал плашмя на землю и начал кашлять. «Кашель, кашель как кашель?» – спросил Наки, массируя живот во время кашля. «Твоя первая ошибка заключалась в том, что ты не обращал внимания на своего противника, пока готовил для него ловушки, иначе ты бы увидел, что даже после того, как увидел их, он не очень-то заботился о них и вместо этого улыбался, а вторая была в том, что ты легко обошелся со своим противником», — объяснил Таки своему сыну. «Мне очень жаль, отец, что это больше не повторится. Пожалуйста, давай сразимся еще раз», — сказал Наки Киничи, который кивнул головой и сказал: «Давай еще раз». На этот раз Наки не использовал никакой тактики в борьбе с Киничи. Когда он стоял перед ним, Киничи заметил небольшое количество внутренней энергии, которую он выпускал из своего тела, покрывающего его, что вызвало у него огромное удивление. «Ты не думал, что ты единственный, кто может правильно контролировать внутреннюю энергию?» — спросил Кисами. «Я не знал, но никогда не думал, что такой молодой парень, как он, может сделать это так же хорошо, ответил Киничи, принимая боевую стойку. Обе стороны готовы, тогда сражайтесь, сказал Таки. Наки сделал первый шаг и исчез со своей позиции. Он быстрее, чем раньше, сказал Киничи, увидев, как он исчез со своего места и подошел прямо к нему. Он использовал обе руки, чтобы блокировать удар Наки, но из-за силы удара его отбросило на 3-4 шага назад. Его скорость и сила увеличили то, что сделали другие, подумал Киничи. После удара Наки продолжал двигаться вперед, и у Киничи не было ни малейшего шанса напасть на него, но он просто продолжал защищаться. Он взмахнул ногами, отчего Киничи чуть не упал, но он использовал свои руки и оттолкнулся назад, чтобы встать на ноги. «Окей, я не смогу победить его, если не сниму оковы, а он, очевидно, не даст мне столько времени, сколько нужно», — подумал Киничи. Подумав до этого момента, он высвободил свою внутреннюю энергию, покрывающую его тело, и заблокировал удар Наки, который пришелся ему в лицо. «Теперь моя очередь», — сказал он, глядя на Наки, который был потрясен, увидев, как Киничи высвободил свою внутреннюю энергию. Киничи ударил кулаком в сторону Наки, который отпрыгнул назад, чтобы увернуться, но Киничи последовал за ним, использовал свою правую ногу и дал ему вращательный удар в живот, который соединился, и он отлетел на 5-6 футов назад. «Два и краткая матч Киничи снова выигрывает», — сказал Таки. «Йо, ты можешь использовать внутреннюю энергию?» — спросил Наки. «А как ты думаешь, зачем еще они здесь?» — спросил Таки. «Тогда он здесь, чтобы тренировать свою внутреннюю энергию», — сказал Наки. «Да, теперь вставай, мы начнем нашу тренировку прямо сейчас», — сказал Таки и пошел прочь оттуда. Киничи пожал плечами и последовал за ним. Наки, который посмотрел на него, вздохнул и покачал головой. «Через какое-то время. Какого черта? Зачем я это делаю?» — кричал Киничи, который руками держался за два толстых деревянных шеста, чтобы удержаться в воздухе со скрещенными ногами, а на них лежала статуя Будды весом 29 кг, а под ним лежала куча зажженных ароматических палочек. «Не думай ни о чем ненужном, просто постарайся сосредоточиться и почувствовать внутреннюю энергию», — сказал Акисами, пивший чай на земле. «Я нахожусь в 5 футах над землей, используя свои руки, чтобы удержаться на плаву со 140 килограммами мертвого веса, а подо мной была куча ароматических палочек, которые сожгут мою задницу, если не пронзят меня, когда я упаду на землю, и он хочет, чтобы я сосредоточился. Почему я думал, что Акисами не сможет дать мне никаких сложных телесных тренировок?» — подумал Киничи. «Твой разум все еще не ясен, сосредоточься», — сказал Акисами. Выругавшись некоторое время, Киничи сделал то, о чем его просил Акисами, и с большим трудом, когда ему это удалось, он был потрясен, так как скорость, с которой двигалась его внутренняя энергия, была быстрее, чем когда-либо прежде. Он следовал по пути техники метода управления Ки-клана Сон, и его внутренняя энергия, которая перестала увеличиваться в течение некоторого времени, снова начала увеличиваться, заставляя его хотеть кричать в восторге, но он контролировал себя и продолжал развивать свою внутреннюю энергию. В течение одной недели Киничи тренировался как никогда раньше. Акисами и Таки доводили его тело до предела, заставляя его чувствовать себя истощенным раз за разом, но он все еще улыбался, чувствуя, как растет его внутренняя энергия. «Спасибо Таки за помощь в обучении Киничи», — сказал Акисами. «Все в порядке, мне также нравилось тренировать кого-то вроде него, кто всегда готов преодолеть свои пределы», — сказал Таки, делая комплимент Киничи. «Большое спасибо Таки-сан», — сказал Киничи. «Не волнуйся. По крайней мере, из-за тебя мой сын стал серьезнее относиться к тренировкам», — сказал Таки. «Подожди, когда-нибудь я тебя побью», — сказал Наки. «Конечно, я буду ждать тебя», — сказал Киничи с улыбкой. Поговорив некоторое время друг с другом, они покинули гору, чтобы вернуться в Риазанпаку. Пока они спускались со скалы, Киничи думал: «Ах, прошла неделя, а я так и не встретил своих Саика и Сигури. Черт возьми, мне даже не удалось провести время с Миу, которая была со мной здесь из-за тренировки. Что ж, мне придется придумать, как провести с ними еще немного времени, вот и все». Глава 62. Проблема. «Подожди, когда-нибудь я тебя побью», — сказал Наки. «Конечно, я буду ждать тебя», — сказал Киничи с улыбкой. Поговорив некоторое время друг с другом, они покинули гору, чтобы вернуться в Риазанпаку. Пока они спускались со скалы, Кеничи думал: «Ах, прошла неделя, а я так и не встретил своих Саика и Шигури. Черт возьми, мне даже не удалось провести время с Миу, которая была со мной здесь из-за тренировки. Что ж, мне придется придумать, как провести с ними еще немного времени, вот и все». Риазан Пакудадзе, Кеничи, Миу, Акисами и Апачи вернулись с горной тренировки и рассказывали о своем опыте другим в Дадзе, в то время как Кеничи сидел рядом с Сигури на крыше. «Ты скучала по мне?» – спросил Кеничи у Сигури. «Ммм», – произнесла Сигури. «Я знаю, что не уделил тебе достаточно времени, но обещаю, что все исправлю», – сказал Кеничи. На это Сигури ничего не ответила, но когда Кеничи положил руки ей на плечи и притянул к себе, чтобы она могла опереться на его плечо, она не стала возражать. Но она спросила с оттенком красного на щеках: «Зачем мы это делаем?» Слушая ее вопрос, Кеничи вспомнил, что она всего лишь ребенок, когда дело доходит до чувств. «Это просто способ, которым пары проявляют привязанность друг к другу», — сказал Кеничи. «О», — сказала Сигури и продолжала опираться на его плечо, не говоря больше ни слова. Когда пришло время ужина, Миу позвала всех: «Ужин готов, подходите». Кеничи взял Сигури за руку и сказал: «Пойдем поедим со всеми». Сигури посмотрела на сидевшего у нее на коленях Тачимару, пожала плечами, кивнула и последовала за Кеничи. «Вздох, мне придется сделать Тачимару полностью моим сторонником, иначе мне будет нелегко с Сигури в будущем», — подумал Кеничи. Когда все сели ужинать, они были удивлены, увидев, что Сигури тоже сидит с ними, но Миу была очень счастлива. «Да, отныне все будут есть вместе», — сказала она. Услышав слова Миу, все улыбнулись, и Апачи сказал: «Апачи любит есть с другими, но Апачи не делится едой». «Ха-ха-ха», — все засмеялись, услышав его слова, и Акисами сказал: «Не волнуйся, Апачи, тебе не придется делиться своей едой». Кеничи, который ел рядом, посмотрел на Кенсиама, который был не в лучшем настроении, и подумал: «Теперь пришло время», поэтому он спросил: «Мастер Ма, вы знаете кого-то по имени Масагицу? Он предположительно учитель Танимата». Вопрос застал Кенсия врасплох, но он тут же ответил: «Нет-нет, я не знаю никого с таким именем». «О, тогда ладно», — сказал Кеничи и сосредоточился на еде. Ночью, когда все расходятся по комнатам, Кеничи бодрствовал, чтобы следить за Кенсием Ма, и смотрит, как он выходит из своей комнаты с каким-то багажом. Видя, как он уходит, Кеничи улыбается и тоже следует за ним, думая: «Похоже, сегодня вечером я ее встречу», продолжая следовать за ним. Он следит за тем, чтобы его не поймал мастер Кенси, и принимает это как форму своего обучения и держит максимальную дистанцию от мастера Кенсия, которую он мог держать, не выпуская его из виду. Когда Кенси Ма берет билет и входит в поезд, Кеничи делает то же самое, но входит в другое купе поезда. После захватывающей слежки на железнодорожной станции Кеничи продолжает следовать за ним, и они достигают места под названием Якогама, китайский квартал. Когда Кеничи входит в Якогаму, Маккенсей ускользает от него. «Ах, черт, когда же он догадался, что я следую за ним», — сказал он. «Как раз когда я выходил из вокзала, я увидел твое отражение на выходе из ворот станции. До этого я не знал, что ты следишь за мной. Кеничи, ты хорошо справился с тем, кто следил за тобой в первый раз», — сказал Кенсима, выходя из-за спины Кеничи. Кеничи слегка вздрогнул, но когда он услышал, что это был мастер Кенси, он вздохнул и покачал головой. «Это ты не был бдительным, так как никогда не думал, что кто-то последует за тобой, иначе ты бы поймал меня довольно рано», — сказал он. «Что ж, это правда, но все же ты довольно хорош, и тебе следовало бы забыть об этом факте», — ответил Кенсима. «Тогда спасибо, мастер Кенси», — сказал Кеничи. «Ну, ты зашел так далеко, так что можешь съесть немного соба и вернуться домой», — сказал Кенси. «Я не следил за тобой из-за этого», — ответил Кеничи. «Может быть, на этот раз будет немного опасно, если ты последуешь за мной. Прошу тебя, иди домой, мой ученик», — сказал Маккенсей. «Не волнуйтесь, мастер Кенси, я принес ключ от своих оков и сниму их, если возникнет какая-нибудь опасная ситуация. Разве вы не говорили, что у меня есть сила на мастерском уровне? И с таким большим количеством тренировок от всех вас вместе с моей внутренней энергией, даже если я не смогу вам помочь, я не буду вам обузой», — сказал Кеничи. «Хорошо, но я действительно не знаю, что может случиться, так что вам придется позаботиться о себе», — сказал Кенси. «Хорошо, тогда следуй за мной, раз мой маленький ученик велит мне бросить его в бездонную яму. Даже если он умрет, он говорит, говорит Кинси, прогуливаясь по китайскому кварталу. Давай, мастер Кинси, будь уверен, что ничего не случится, говорит Киничи. Погуляв немного, Кинси Ма ведет Киничи в заведение под названием «Китайский ресторан имперского гнева». Ха, мы будем есть. Но разве мы уже не обедали? Если Ми узнает, что ты вот так потратил деньги впустую, она очень рассердится, сказал Киничи. Как раз в это время вышел лысый мужчина в очках с длинной бородой, посмотрел на Кинси Ма и сказал: «О, ты решил, что пришло время прийти. Я пренебрегал визитом, дядя Хакуби», сказал Кинси Ма. «Хаэм, ты пришел ночью, чтобы встретиться с этим своим лысым приятелем, Кинси», сказал Киничи, внутренне улыбаясь и думая: «Ха-ха, я наконец-то познакомился с ней, еще одной моей будущей женой Маринкой». Глава 63. Маринка. Погуляв немного, Кинси Ма ведет Киничи в заведение под названием «Китайский ресторан имперского гнева». «Ха, мы будем есть. Но разве мы уже не обедали? Если Ми узнает, что ты вот так потратил деньги впустую, она очень рассердится», сказал Киничи. Как раз в это время вышел лысый мужчина в очках с длинной бородой, посмотрел на Кинси Ма и сказал: «О, ты решил, что пришло время прийти. Я пренебрегал визитом, дядя Хакуби», сказал Кинси Ма. «Хаэм, ты пришел ночью, чтобы встретиться с этим своим лысым приятелем, Кинси», сказал Киничи, внутренне улыбаясь и думая: «Ха-ха, я наконец-то познакомился с ней, еще одной моей будущей женой Маринкой». «Не говори, лысый», сказал человек по имени Хакубай. «Тише, он самый знающий человек в китайском квартале. Его прозвище – Хакубай, а настоящее имя – Маре», объяснил Киничи Кинси. Киничи кивнул, но ничего не сказал и последовал за Кинси и Ма в ресторан. Как говорится, за столом Хакубай позвал каких-то официантов принести еду на тот стол, и через несколько минут там стоял стол, заполненный китайскими деликатесами. «Ух ты, так много китайских блюд! После того, как я так долго следовал за мастером Кинсеем, я начал чувствовать голод. Спасибо за еду, господин Хакубай», сказал Киничи. «Ха-ха-ха, все в порядке», ответил Хакубай. Когда Киничи принялся за еду, Хакубай сказал: «Ну, Кинси, я могу придумать две причины, по которым ты, возможно, пришел сегодня. Ты пришел, чтобы узнать о Сугицу. Он действительно находится в Японии?» — спросил Кинси от удивления. «Да», сказал Хакубай. «Если это правда, то я должен встретиться с ним», сказал Кинси. «Разве это разумно? Вы не можете просто прийти с визитом. По слухам, он работает на мафию или что-то в этом роде», сказал Хакубай. «Мастер Кинси, вы так и не рассказали мне об этом Масугицу», спросил Киничи. «Масугицу, мой давно потерянный старший брат», ответил Кинси. «Твой брат. Так что мое предположение было верным, так как, когда вы впервые услышали его имя из моих уст, это повлияло на вас», сказал Киничи, поедая вкусную еду. «Ты беспокоишься только о своем брате», раздался голос с два этажа ресторана. «Ну, мне пришла в голову еще одна мысль о том, зачем вы пришли», сказал Хакубай. «Ха!» — крикнула девушка, спрыгнула с второго этажа и ударила ногой в сторону Маккенсия. Барам Маккенсия отбил удар, когда тот приземлился на стол, наполненный едой. Киничи взял миску в руку и отодвинул свой стул назад, чтобы не попасть в драку. «Я не знаю, кто вы и откуда, но у вас красивые мускулы. Однако ты никогда не ударишь меня за тысячу лет», сказал Кинси и посмотрел на девушку, которая пнула его. «Что? Что?» — потрясенно воскликнул Кинси. «Вы так потрясены встречей с дочерью». «Папа», сказала Маринка. «Папа, ты нанял ученика, сопровождающего мастера Кинсия?» — спросил Киничи. «Ты идиот, это совсем не так, она моя истинная дочь Маринка, 16 лет», сказал Кинси. «Она, твой ребенок, не может быть», сказал Киничи. «В главной земле Китая у него две жены и еще несколько детей», сказал Хакубай. «Ну, это правдоподобно, зная его, он не будет удовлетворен одной женой, хотя я сомневаюсь, что у них есть что-то общее», сказал Киничи, набивая рот едой в миске, которую держал в руке. «Эй, что ты имеешь в виду?» — спросил Кинси. Киничи указал палочками на Ринку и сказал: «Все, что я хочу сказать, это то, что она слишком красива, чтобы быть твоей дочерью». Ринка — белокожая девушка среднего роста. У нее ярко-голубые глаза с фиолетовыми волосами до верхней части спины, постоянно заплетенными в замысловатую косу. У нее есть две отдельные пряди на каждой стороне головы и одна на затылке, похожие на кошачьи уши и хвост, и челка длиной до подбородка, свисающая на глаза по бокам, петляющими на ее челюсти. Как и у Миу, у нее заметно пышная фигура и большой бюст. Ринка обычно носит откровенные китайские платья, даже иногда кажущиеся довольно скудными, которые привлекают внимание к ее груди и ногам, предполагая, что она не очень скромна. Она также носит золотой колокольчик за каждым ухом. В школе Ринка носит школьную форму с чулками. Во время вечного заката она носит свой обычный боевой наряд, с добавлением бронированных браслетов с большими круглыми заклепками на них. Маринка впервые посмотрела на Кеничи и почувствовала себя хорошо, увидев красивого подростка своего возраста, делающего ей комплименты, но она не забыла, зачем пришла сюда. «Ты просто предатель, я утрою твой тренировочный режим», — сказал Кинси. «Я!» — крикнула Маринка и швырнула Баласа в его сторону, когда он отвлекся на Кеничи. Балас, оружие с камнем на одной стороне и привязанной к нему веревкой, Маккинси рефлекторно убрал руку, чтобы прикрыть лицо, но Балас связал его руку. «Ты поедешь со мной домой сегодня же, папа, я зашла так далеко, что стала студентом по обмену в Японии только для того, чтобы найти папу. Так как было сказано, что ты приходишь и уходишь к дяде Хакубаю, но, наконец, я нашла тебя», сказала Маринка и потянула за веревку Баласа в своей руке. «У Кинсия будут большие неприятности», сказал Хакубай. Кинси посмотрел на своего ученика, который все еще сидел на своем стуле, поедая последний кусок пищи в своей миске, и разозлился на него, так как он был таким беспечным. «Смирись, грязный старик», сказала Маринка. Кинсию этого было достаточно. Сначала он пнул одну из ножек стула, сломав ее, затем перерезал веревку на Баласе и сказал: «Сдавайся». Кеничи смог удержаться от падения, но неуклюже пытался найти устойчивое положение, но Ринка не могла отпустить. «Еще нет!» – она закричала и бросила больше Баласов в его сторону. Кинси был готов к этому и потянул неуклюжего Кеничи перед собой, когда Балас обвился вокруг его шеи. «Мастер, увидимся позже, Кеничи», — сказал Кинси и выбежал из ресторана со своим багажом. Увидев его уносящим ноги, что Кеничи не мог уследить, но проклятие, черт. Глава 64. Кеничи и Ринка в китайском квартале. Кинсию этого было достаточно. Сначала он пнул одну из ножек стула, сломав ее, затем перерезал веревку на Баласе и сказал: «Сдавайся». Кеничи смог удержаться от падения, но неуклюже пытался найти устойчивое положение, но Ринка не могла отпустить. «Еще нет!» — она закричала и бросила больше Баласов в его сторону. Кинси был готов к этому и потянул неуклюжего Кеничи перед собой, когда Балас обвился вокруг его шеи. «Мастер, увидимся позже, Кеничи», — сказал Кинси и выбежал из ресторана со своим багажом. Увидев его уносящим ноги, что Кеничи не мог уследить, но проклятие, черт. «Подожди, папа», — крикнула Ринка, но Маккинси уже скрылась с места. Она встала и хотела последовать за ним, но Кеничи крикнул: «Эй, подожди минутку, ты, может, снимешь это с моей шеи?» и остановил ее. «Хаэм, что? Почему ты до сих пор не снимаешь его с шеи?» — проревела Ринка. «Ха», — хмыкнул Кеничи и начал снимать Балас с шеи. Сняв с шеи Балас, он вышел вместе с Ринкой на поиски Маккинси и спросил: «Так почему же ты хочешь взять мастера Кинси в Китай? Ты ничего не знаешь, папа, лидер 100 тысяч последователей. Он самый высокий чиновник в рыцарском ордене Феникса», — сказал Ринка, продолжая бежать, чтобы найти своего папу. 100 последователей — мастера боевых искусств, которые действительно извращали старика», — сказал Кеничи. «Да, если вы говорите о Маккинси из Лиги Феникса, то в мире китайских боевых искусств нет никого, кто не знал бы его, но мой папа только ушел, оставив письмо со словами: «Это была боль, передал мне полный контроль и куда-то исчез», — объяснила Ринка. «Теперь это Маккинси в курсе», — сказал Кеничи. «Кстати, куда мы идем?» — спросила Маринка. «Ну, мастер Кеничи искал своего брата, и если мы сможем найти его брата, то найдем и его», — сказал Кеничи. «Но как мы найдем Масао Гицуи? Кстати, кто ты?» — спросила Ринка, стоя перед ним. «Я Кеничи Сирахама, ученик Рязанпаку, что означает, что я ученик твоего отца», — сказал Кеничи. «Ха, ты!» — воскликнула Ринка, потом посмотрела на Кеничи. «У него определенно хорошее лицо и телосложение», — подумала она и ударила его кулаком в живот, но Кеничи блокировал удар руками. Ринка не остановилась на этом, Дальше она пнула в сторону его лица. Киничи шагнул назад и увернулся от удара и нанес удар в сторону Ринки. Киничи же удар был стремительным и быстрым, не давая ни малейшего шанса Ринки на уклонение или блокирование его. И как только он собирался соприкоснуться с ее лицом, Киничи остановил его и сказал с улыбкой: «Так я прошел твой тест, ты силен, все в порядке», сказала Ринка и сделал шаг назад от Киничи. Киничи также вернул свой кулак назад, а затем сказал: «Теперь ответ на ваш другой вопрос. Старик Хакубай сказал, что Масугицу имеет дело с мафией, так что все, что нам нужно сделать, это найти их, и тогда мы сможем найти его». «Гья!» — крикнул мужчина, когда его вышвырнули из магазина, а из него вышли двое мужчин, в которых легко можно было опознать членов мафиозной группировки. «Смотри, мы должны спросить их, я уверен, что они что-то знают о нем», — сказал Киничи, указывая на двух мафиози. «Эти парни — часть китайской мафии в китайском квартале, так что они действительно должны что-то знать о Масугицу. Пошли», — сказал Ринка, и они пошли туда, слушая разговор между ними и владельцем магазина. «В чем причина такого обращения с нами?» — спросил одного из мафиози со светлыми волосами и сигарой во рту. «Вы, мафиози, будете уничтожены, мистер Хакубай соберет всех вместе. Я не единственный, кто не хочет платить», — сказал владелец магазина. «Смелые разговоры, но этот человек Хакубай тоже глуп», — сказал блондин с сигарой, в то время как 2-метровый мужчина позади него поднял владельца магазина и бросил его. Киничи поймал мужчину, поставил его на землю и сказал: «Да, спасибо, что спасли меня», — сказал владелец магазина. «Нет проблем», — ответил Киничи и посмотрел на 2 мафиози, стоявших перед ним. «Кто вы, ребята?» — спросил блондин с сигарой. «Мы просто дети, которые кого-то ищут. Может быть, вы, ребята, знаете об этом человеке? Его зовут Масугицу», — сказал Киничи. «Хаэм, кто ты такой, черт возьми, чтобы спрашивать об этом?» — сказал мужчина. «Вздох, похоже, ты не ответишь сразу», — сказал Киничи. «Позаботьтесь о них», — сказал мужчина с сигарой 2-метровым мужчинам рядом с ним. Мужчина кивнул головой и ударил кулаком в сторону Киничи. Киничи только улыбнулся, затем отклонил удар одной рукой и ударил парня только один раз другой рукой, и парень был сбит с ног. Блондин схватился за пояс, вынул из него складный меч и рубанул Киничи, но тот был готов к этому и отступил в сторону, увернувшись от удара, затем схватил его за руку обеими руками, поднял за локоть и швырнул на землю. «Изогнутый меч был бы близок к попаданию даже для меня, и ты даже смог противостоять ему, но что это был за ход?» — спросила Ринка. «Джиу-джитсу», — ответил Киничи. «Ха!» — воскликнул Ринка. «Разве я не сказал, что я ученик Рузинпаку? Кроме того, помимо китайского кинпо я изучаю джиу-джитсу, карате, муай-тай и немного кандзюцу», — также объяснил Киничи. «Разве недостаточно узнать хотя бы одно? Почему ты делаешь так много вещей в полсилы?» — спросила Ринка. «Ха! Я ничему не учусь в полсилы, и хотя мне стало гораздо труднее учиться всему, что делает это более интересным, более того, мои учителя не позволяют мне изучать только одно боевое искусство, когда они могут научить меня так многому», — ответил Киничи. «Вы ублюдки, наша банда наняла Масугицу, и он не отпустит вас после того, что вы сделали», — сказал блондин. «Видишь, я же говорил тебе, что он что-то знает, не так ли?» — сказал Киничи с улыбкой в сторону Ринки. Ринка почувствовала, как ее лицо прояснилось после того, как она посмотрела на его улыбку. «Да, он флиртует», — сказала Ринка и направилась к блондину, собираясь использовать его как отвлекающий маневр. «Так скажи мне, где мы найдем этого Масугицу?» — сказала Ринка блондину, хрустнув костяшками пальцев. Посмотрев на Маринку, белокурый Киничи покачал головой и пробормотал себе под нос. Глава 65. Киничи против Сагицу. «Вы ублюдки, наша банда наняла Масугицу, и он не отпустит вас после того, что вы сделали», — сказал блондин. «Видишь, я же говорил тебе, что он что-то знает, не так ли?» — сказал Киничи с улыбкой в сторону Ринки. Ринка почувствовала, как ее лицо прояснилось после того, как она посмотрела на его улыбку. «Да, он флиртует», — сказала Ринка и направилась к блондину, собираясь использовать его как отвлекающий маневр. «Так скажи мне, где мы найдем этого Масугицу?» — сказала Ринка блондину, хрустнув костяшками пальцев. Посмотрев на Маринку, белокурый Киничи покачал головой и пробормотал себе под нос. После небольшого избиения от Ринки заговорил блондин и рассказал им о тайнике банды. «Он там, где, скорее всего, прятался Масао Гицу. «Ладно, теперь можешь возвращаться», — сказал Ринка Киничи. «Я пойду после того, как удостоверюсь, что тебя не убьют, а это значит, что это, вероятно, не закончится так скоро», — сказал Киничи. «Масао Гицу не похож на уличного бандита, которого так легко одолеть», — сказал Ринка. «Вот почему я не могу позволить такой девушке, как ты, идти одной в такое место», — возразил Киничи, заставив Ринку слегка покраснеть. «Где же папа нашел такого ученика?» — подумал Ринка. С другой стороны, Маккенси уже узнал об этом месте через осведомителя Хакубая. В убежище головорезов Масао Гицу уже чувствовал приближающуюся к нему ауру Маккенси. Через несколько минут Ринка и Киничи тоже добрались до укрытия мафиозной банды, где находился Масао Гицу. «Ты должна держаться позади меня», — сказал Киничи Ринке. «Ты думаешь, я не могу сама о себе позаботиться?» — спросила Ринка. «Нет, совсем нет, но я думаю, что как мужчина я, по крайней мере, способен справиться с этими головорезами, правильно», — сказал Киничи. «Хорошо, хорошо», — сказал Ринка. Поэтому Киничи впереди и Ринка сразу за ним вошли в убежище, пинком распахнув дверь, и после этого в течение нескольких минут он избивал их всех. «Хаэм, Масао Гицу должен быть наверху, так как я чувствую ауру столь же сильную, как и у моих мастеров», — сказал Киничи. «Ты уже можешь чувствовать его ауру, насколько ты силен», — потрясенно спросил Ринка. «Не знаю, я никогда не выходил из дома, может быть, сегодня я смогу это сделать», — сказал Киничи, поднимаясь по лестнице. На втором этаже в комнате бандиты несли ящики с бензином. «Эй, смотри, живо! Я хочу, чтобы лавка Хакубая сгорела до наступления ночи», — сказал человек в белом халате, похожий на местного лидера. В коробках, которые они несли, была даже тротиловая взрывчатка. «Итак, господин Сугицу, что вы думаете о моем плане взорвать магазин ваших родственников?» — спросил главарь, глядя на Масао Гицу, который пил выпивку. «Пока я могу пить и драться, мне все равно, что случится с кем-то еще», — сказал Сугицу. «Ну, ты хуже нас», — сказал предводитель, после чего Сугицу внезапно встал. «Что ты пытаешься сделать? Сядь, вы же не собираетесь поднимать руку на своего работодателя», — сказал лидер. Киничи, стоявший по другую сторону стены, повернулся и обнял Ринку за талию, а затем отскочил назад, после чего стена с той стороны сломалась, и из нее вышли двое мужчин. Одного били так, что у него сломались зубы и изо рта текла кровь, а другой, который бил, был примерно одного роста с Сакаки. «У тебя хорошая быстрая реакция, но я могла бы спастись сама», — сказал Ринка. «Я знаю, но я хотел спасти тебя, и я сделал это», — сказал Киничи. «Мне показалось, что я почувствовал ауру Кинсия, но почему-то мне кажется, что я принял его за кого-то другого», — сказал Сагицу. «Масао Гицу», — закричал Ринка. «Думаю, мне пора двигаться дальше», — сказал Сагицу. «Держись, дядя», — крикнула Ринка, а затем прыгнула к нему с летящим пинком в его сторону, говоря: «Позор семьи, прими это». «Ринка, стой», — крикнул Киничи, подбегая к нему, пока он доставал ключ и снимал рубашку, чтобы открыть наручники. Сагицу двинулся, его рука поймала ее, но прежде, чем он успел прижать ее к стене и сильно поранить, Киничи уже снял свои путы и бросил их в него. Сугицу посмотрел на брошенные в него путы и отпустил Ринку, пытаясь поймать их, но Киничи использовал всю свою силу без внутренней энергии, поэтому, когда он поймал путы, он сразу же удивился и пригнулся, когда отпустил их, после чего он продолжал двигаться вперед с бумом, ломая стены и выходя из здания.